А я в городе своем, сколько бы времени не длилось, со своей любимой вижу все здесь. Я вырос, этот город грязными улицами отмеренный. Тут никому закону, видимо, писаны не были, и в этом мы уверены, поскольку ему преданы. Видимо, и поэтому мы тут топтали кеды и кроссовок не одну пару на здешних тротуарах. Играли в стритбол, танцевали в брейк-барах, читали рэп на фестивалях и тусовках. Рифмы с берегов Волги, попадания в сборки, на головах бейсболки, футболки с верхней полки. Только рэп в колонке, с пацанами терки. А даже если на мели и в карманах нули, доставали крапали на этих районах пыли. За рубли прожигали дни, как могли, как хотели. Так летело время, неделя за неделей. Волжский бит, кровь кипит, город в каменных плит, даже ночью не спит. Волжский бит, кровь кипит, жизнь города скоро задаст нам ритм. Это правильно, рэпчик делает рэп правильным, это главное правило. Жизнь города скоро задаст нам ритм. В один миг она притянет его как магнит. Среди каменных плит зажигаем мы искру, весь негатив вокруг пускай по ветру. Помню все с давних пор, никто не забыт, старый мой двор и первый скуренный сплит. Помнишь своих самых первых несколько рифм, что посвящал дамам, так их и не покорив. А я все тот же пацан, что и был в то время, несмотря на то, что у многих друзей уже семьи. И я затерян здесь, словно в поле стебель, затерян, будто одна из тысячи звезд на небе. И я в городе своем, где река в два берега, с самого низа подъем наверх намеренно. Теперь и нам доверено сказать, час настал. Это город дыма, это оригинал стайл. Волжский бит, кровь кипит, город каменных плит, даже ночью не спит. Волжский бит, кровь кипит, жизнь города скоро задаст нам ритм. Это правильно, рэпчик делает рэп правильным, это главное правило. Волжский бит, кровь кипит, город каменных плит, даже ночью не спит. Волжский бит, кровь кипит, жизнь города скоро задаст нам ритм. У нас тоже есть что послушать, плоды волгоградской земли. Волжский бит, кровь кипит, город каменных плит, даже ночью не спит. Волжский бит, кровь кипит, жизнь города скоро задаст нам ритм. Это правильно, рэпчик делает рэп правильным, это главное правило. Волжский бит, кровь кипит, город каменных плит, даже ночью не спит. Волжский бит, кровь кипит, жизнь города скоро задаст нам ритм. У нас тоже есть что послушать, плоды волгоградской земли.